22. Свитвотер, Вирджиния. 1 мая 2017 года. Кристи Лин посмотрела на джип Уэйда, припаркованный возле дома, подняла руку и постучала в третий раз. Он явно здесь. Он ее игнорирует? Мстит за отвергнутое приглашение на обед? Тогда, наверное, сейчас не лучшее время просить об одолжении. Она снова постучала и принялась ждать, хотя ответа так и не последовало. В любом случае, это была безумная идея. Кристин уже собиралась спуститься с крыльца, когда услышала, как где-то сзади хлопнула дверь. Кристилин замерла в нерешительности. Унизиться и попросить, о чем собиралась, или уйти, сохранив гордость и утратив надежду получить желаемые ответы. Переступив через остатки зимних дров, она подошла к задней двери домика. Уэйд спускался по ступеням веранды с красной нейлоновой сумкой на плече, направляясь к маленькому деревянному каноэ, лежащему у воды. Он уже опустил туда одну ногу, когда, наконец, заметил Кристин, выпрямился и уставился на нее, прикрывая глаза рукой от вечернего солнца. «Привет!» — неловко поздоровалась Кристин, словно просто проходила мимо. «Передумала насчет обеда?» Она смущенно опустила голову. «Я пришла поговорить». «О перемирии?» Кристилин подавила стон, слишком уставшая, чтобы спорить. «Мы можем просто поговорить». «Залезай в лодку». Кристилин удивленно вытаращила глаза. «Что?» «Если хочешь поговорить, придется делать это на воде». Она рассмеялась, смутно догадываясь, что он не шутит. «У меня неподходящий наряд. Мы не собираемся кататься на водных лыжах. Снимай туфли и оставь сумку. Все будет нормально». Кристилин тревожно осмотрела каноэ, снова задавая себе вопрос, насколько сильно ей нужна помощь Уэйда. «Что не так? Не умеешь плавать?» «Конечно, умею». «В чем тогда проблема?» Когда стало ясно, что он не сдастся, Кристилин бросила сумку и скинула балетки. Уэйд уравновесил лодку, когда Кристин залезла, и велел держаться двумя руками за планширы. Как она поняла, имелись в виду бортики. Пока она медленно продвигалась вперед, а потом развернулась и осторожно села на узкое тростниковое сиденье. Через мгновение Уэйд оттолкнулся от берега, сел напротив, и они плавно заскользили по воде. Какое-то время они молчали. Уэйд греб короткими легкими движениями, а Кристилин любовалась отражением залитых солнцем облаков на стеклянной поверхности озера. «Красиво!» Кристин глубоко вздохнула и почувствовала, как расслабляется, наполнив легкие воздухом с еловым ароматом. Она не планировала произносить это вслух и даже не осознавала, что произнесла, пока не встретила взгляд Уэйда. «Да. Итак?» «Итак». Он пожал плечами, вытащил весло из воды и положил его к себе на колени. «Ты хотела поговорить?» Кристилин кивнула. «Да, ты прав». Она сделала паузу, собравшись с мыслями. «В прошлый раз, когда я приезжала сюда, ты кое-что сказал. Предположил, что на самом деле я не хочу знать правду про женщину в машине у Стивена». «Да, прости. Я не имел права так говорить. Твое горе — не мое дело». «Верно. Но, тем не менее, возможно, ты был прав. Чем больше я думала об этом и о вещах, которые могу узнать, тем яснее осознавала. Я боюсь». «Чего?» Кристилин опустила глаза и принялась теребить пальцами юбку. «Ты представляешь, каково это — узнать самые темные секреты своего мужа от стаи журналистов? Последнее узнать о его двойной жизни?» «Нет, но могу представить». Кристин подняла подбородок. «Можешь?» «Думаю, да». «Миссис Ладло, вам знакома женщина, которую вытащили из машины вашего мужа в ночь его гибели? Были ли у них сексуальные отношения? Вы знаете, как долго продолжались их отношения? Были ли другие женщины, или она стала первой?» Кристилин смотрела Уэйду в глаза, пытаясь побороть слезы, скорее от гнева, чем из жалости к себе. «И это еще вежливые вопросы, но самое худшее. Я не могла на них ответить, даже если бы захотела. И из-за этого мне было стыдно. Как можно не знать, чем занимается твой супруг? И после тех твоих слов, что я не хочу знать, мне снова стало стыдно, потому что ты прав. Я действительно не хотела знать. Уэйд потянулся за красной сумкой, расстегнул ее и достал бумажную салфетку и бутылку воды. «Держи», — сказал он, сунув салфетку Кристин в руки. «Ты вся в слезах». «Прости», — она промокнула глаза, чувствуя себя глупо. «Я пришла сюда не для того, чтобы вызвать в тебе жалость. Просто хотела, чтобы ты понял». «Я знаю, правда». Продолжив рыться в сумке, он извлек несколько контейнеров с едой, открыл крышки и расставил контейнеры у себя на коленях. «Потому что видел все это лично. Когда я начинал, новостной бизнес был совсем иным. Всех волновали реальные новости. Теперь же там царит вуайеризм, поощряется интерес публики к чужим страданиям. Никого не беспокоит чувство. Все думают только о рейтингах, охвате, проданных экземплярах». Кристин снова промокнула глаза. «Поэтому ты ушел?» «Да, это продолжалось какое-то время, но события достигли критической точки, когда меня попросили взять интервью у ребенка, на глазах у которого недавно погибла мать, в стрельбе на Кристал Лейк. И вот я здесь». «Пишешь книгу?» «Да, пытаюсь». «Хочешь поужинать?» Кристилин моргнула, удивленная быстрой сменой темы. Она хотела расспросить подробнее, но что-то в выражении его лица остановило ее. Вместо этого Кристин оглядела еду, разложенную на его коленях, холодную курицу, свежие фрукты и нечто вроде картофельного салата. «Бери», — предложил Уэйд, протягивая контейнер с курицей. «Тут полно». Кристин взяла кусочек и принялась жевать. Не от голода, а потому что не решалась рассказать Уэйду, зачем на самом деле пришла. «Очень вкусно», — похвалила она, неловко пытаясь вести светскую беседу. «Где ты это взял?» Уэйд поднял взгляд с почти обиженным видом. «Я не взял ее, я ее приготовил». «Ну, тогда я впечатлена», — он пожал плечами. «Да там ничего сложного. Лимон, оливковое масло, розмарин и немного чеснока. Замариновать на пару часов и на гриль. А вот картофельный салат из закусочной. Если дело не касается пасты или гриля, я абсолютно безнадежен». Кристилин улыбнулась. «Я все равно впечатлена. Сомневаюсь, что Стивен умел включать духовку. Умения моей бывшей жены ограничивались кофе с печеньем. Впрочем, она мастерски заказывала готовую еду». Он снова залез в сумку, достал вилку и протянул ее Кристин вместе с картофельным салатом. «Прости, всего одна. Я не ожидал компанию. Ты первая». Они ели молча, а вокруг опускались сумерки. Тишину нарушали лишь редкие всплески да птичьи крики с верхушек деревьев. Кристилин вытерла вилку салфеткой и вместе с контейнером салата вернула Уэйду, который с наслаждением принялся за еду. «Итак», — начала Кристин, пытаясь говорить равнодушно и скрыть неуверенность, «у тебя еще сохранились связи с бывшими коллегами из ревью?» Уэйд поднял взгляд и перестал жевать. «Ты опять?» «Нет», — быстро заверила Кристин. «Хотя, да, немного. Я подумала, вдруг у тебя получится мне помочь». «Как именно помочь?» — с осторожным подозрением спросил Уэйд. Кристилин спрятала руки между коленей и отвела взгляд. «Сегодня днем я звонила в полицию Клир-Харбор. Мне сказали, Дэниел Коннелли досрочно вышел на пенсию. Я сделала, как ты советовал, связалась с его начальством. Во всяком случае, попыталась. Никто мне ничего не рассказал, даже ее имени. И я подумала, могу ли я попросить кого-нибудь из моих коллег-паразитов раскопать про нее грязь?» Кристилин почувствовала, как запылали щеки. «Ну, я это заслужила». «Если ты не поняла, я скорее подчеркнул иронию ситуации». Он невероятно наслаждался собой и имел на это полное право. «Можешь не объяснять», — робко сказала она. «Я понимаю. На самом деле я не хотела приходить, но другого выбора нет. И вот я сижу в твоей лодке, получаю по заслугам. Если ты просто подплывешь к берегу, я уйду». «Подойду». «Что?» «На каноэ не плавают, на них ходят». «Хорошо. Так что, ты подойдешь к берегу?» «Нет». «Нет?» — удивленно переспросила Кристилин. «Сначала у меня есть вопросы». «Например?» «Например, что ты планируешь делать с информацией, о которой просишь?» Она нахмурилась, озадаченная вопросом. «Ничего не планирую. Просто хочу узнать, кем она была. Мой муж погиб с полуголой женщиной в машине, и я имею право хотя бы узнать ее имя, даже если полиция не согласна. И как ее имя сможет что-то изменить? Не сможет, но мне станет легче. Тебе станет легче, если ты узнаешь имя любовницы мужа? Кристилин поежилась. Уэйд снова изучал ее, пытался вытащить больше, чем она хотела сказать, и у него хорошо получалось. «Я не собираюсь устраивать никаких проблем, если ты об этом». «Отчасти об этом. Ты просишь меня о том, чего я бы делать не стал». «Но я считаю, ты имеешь право узнать ее имя, хотя не понимаю, зачем тебе это нужно. Если я соглашусь, я должен быть уверен, что ты не используешь информацию никому во вред». Она чуть приподняла подбородок. «Я не хочу никому навредить. Я просто хочу завершить ту главу своей жизни. Я думала, ты хотел от меня именно этого». «При чем тут мои желания? Я просто задал вопрос. Но я начинаю подозревать, что происходит что-то еще, то, о чем ты мне не рассказываешь». «А именно?» «Не знаю, но складывается такое ощущение. И во мне не просто говорит журналист. Я это чувствую. Что происходит на самом деле?» «Сон», — неохотно призналась она, но почти почувствовала облегчение, когда слово сорвалось с губ. «Почти каждую ночь». «Она под водой. Глаза открыты, как на фотографиях из морга, но она не мертва. Она моргает и двигает губами, словно пытаясь что-то сказать, а я ее не слышу». Кристилин закрыла глаза, пытаясь унять дрожь в голосе. «Я хочу, чтобы это прекратилось». «И думаешь, ее имя тебе поможет?» «Не знаю. Просто пришло в голову». Кристин пожала плечами, вытирая ладонью слезы. «Я правда не знаю, о чем я думала». «Забудь. Глупая идея». «Я позвоню». Каноэ слегка покачнулась. Кристилин резко подняла голову. «Правда?» «Я работал в ревью с одним парнем, Гленном Хойтом. Он пишет про криминал. Старомодный тип с кучей контактов. Он может помочь». «Спасибо». «Ты ведь понимаешь, что полученная информация может тебя не обрадовать, верно?» «Да». «И тебя это не пугает?» Кристин посмотрела Уэйду в глаза. «Честно, представить не могу ничего хуже того, что уже знаю». Уэйд мрачно усмехнулся и принялся собирать контейнеры. «Первое правило журналистики. Никогда не думай, будто повидал самое худшее».